Хотя очевидно было, что германская угроза нарастает, боеспособность и боеготовность русских вооруженных сил оставляла желать лучшего. Ничего существенно не изменилось в состоянии военной машины царизма, который дал столь глубокую и уничтожающую характеристику Владимир Ильич Ленин в 1905 году после падения Порт-Артура. За две недели до начала мировой войны Николай, принимая у себя президента Франции, заверил его в готовности ринуться в бой, примерно так же, как незадолго до того в Конопиште обменялись подобными заверениями Вильгельм и Франц Фердинанд. Но когда полыхнуло пламя, Николай Романов на какую-то минуту заколебался. Возможно, его полоснуло смутное предвидение финиша той дорожки, на которую вытолкнули его Вильгельм и Пуанкаре. Отдав приказ о мобилизации, он под влиянием угрожающей телеграммы Вильгельма II раздумал и по телефону предложил начальнику генерального штаба Янушкевичу приостановить принятые меры. Но этот отбой длился недолго. Под давлением военных распоряжение о мобилизации было возобновлено. Пройдет несколько недель, и Россия узнает о трагической гибели генерала Самсонова. Пройдет несколько месяцев, и страна узнает, что вынуждены отступать оставленные без снарядов и патронов дивизии, взявшие Львов, освободившие Галицию, загнавшие противника вглубь Восточной Пруссии, разгромившие австрийскую армию под Перемышлем. К лету 1915 года выяснится, что отступающие войска, лишенные боеприпасов, оставили на полях сражений почти половину своего артиллерийского парка и потеряли свыше миллиона человек убитыми и ранеными. Война. Кровавые глупости непоправимы. Стендаль. Континент в огне. Начинается вооруженная борьба, которую не переживут четыре империи: царская, германская, австро-венгерская и османская. После того, как Пурталес вышел из кабинета Сазонова, оставив на столе ноту с объявлением войны, стремительно стали развертываться военные события. Дьявольская спираль, с которой Вильгельм II сорвал предохранители, раскручивалась, набирая все европейские, а затем и глобальные обороты. В конечном счете, в пылающем кольце Первой мировой войны оказались 38 государств с населением свыше 1,5 миллиардов человек. Из 290 дивизий, в первые недели посланных на европейские поля сражений правительствами Антанты, более половины выставила Россия. Но из-за просчетов в подготовке и оснащении, а также из-за медлительности сосредоточения вследствие слабости транспортных средств, армия вынуждена была вступить в первые сражения лишь частью сил. К тому же с самого начала ей пришлось взять на себя то бремя систематического вызволения союзников, которое она несла на протяжении всех 40 месяцев участия России в мировой войне. И все же, наперекор всем трудностям, вооруженные силы России успешно вступили в первые бои и нанесли противнику ряд оглушающих ударов. В Галицийской битве, август-сентябрь 1914 года, 4 русские армии, Юго-Западный фронт, нанесли 4 австро-венгерским тяжелое поражение и, взломав на широком участке фронт, вынудили противника к общему отступлению. Но воспользоваться этим успехом для достижения стратегического результата Юго-Западный фронт не смог, так как у него не оказалось нужных резервов.